Глава 23. Глаза демона расширились. Он не ожидал от меня подобной смелости. Чен облизал губы, переводя взгляд с моих сомкнувшихся почти пальцев на раскрасневшееся лицо. Сглотнул, помедлил и снова опустил голову. Отступивший было вихрь наслаждения принялся закручиваться изнутри в тугую спираль. Я подвинулась в сторону, поерзала, примиряясь, и направила упругий ствол в рот. Пришлось с ним побороться. Внушительный орган подрагивал в руке и упрямо норовил прижаться к мускулистому животу. Но я справилась. Демон глухо простонал что-то неразборчивое, обдавая горячим дыханием чувствительные складки. Рот заполнила кисловатая терпкость. Округлая твердая головка едва помещалась. Я обвела ее языком, лизнула, наслаждаясь непривычным вкусом и своими действиями. Я повторяла за Ченом. Он пробовал меня как редкое лакомство. Я отвечала тем же. Исследовала, отмечая дрожь его бедер, сбивающееся дыхание и отчаянные стоны. Демон не уступал, заставляя меня потерять голову окончательно. Я металась под ним, цеплялась ногтями за обнаженную спину и ягодицы мужчины, наверняка оставляя глубокие царапины. Сила плескалась внутри морской пеной, затапливая сознание и тело. Неожиданно в горло ударила тугая струя густой жидкости. Моя магия словно дожидалась этого момента. Вокруг нас заколыхались сияющие зеленым золотом щупальца. Они обнимали меня и Чена, расползались по землянке, впитывались в неровный пол, который на глазах покрывался мхом. Я всего этого не замечала. Сладкий спазм скрутил меня так, что я и имя-то свое забыла. Осталось лишь слепящее наслаждение и нежный, заботливый язык демона, скользящий по самому сокровенному. Успокаивающий, замедляющий, заземляющий. «Ты, оказывается, та еще проказница!» Чен вытянулся рядом со мной, подгреб ближе, а потом вовсе уложил на себя сверху. Рубашка, невесть, как все еще болтавшаяся на мне, была в процессе стянута и улетела куда-то в угол. По сторонам я старалась не смотреть, но и так было понятно, что землянка зазеленела. Даже мох, который в моем представлении не слишком склонен к цветению, местами выпростал ярко-алые стебельки с парафита. Стыдоба какая! «Надеюсь, с лошадьми наверху все нормально?» – пробормотала невнятно, уткнувшись лицом в мужское плечо. Оно умиротворяюще пахло специями и хвоей. «Что с ними будет? Я щитом их накрыл. «Даже ты не пробьешь», — хмыкнул Чен, и его грудь подо мной дрогнула. Я чуть не свалилась. Впрочем, демон так крепко стиснул в объятиях, что падение мне не грозило. Мало ли, испугались, поранились. Скорее вылечились ото всего, помолодели, полны сил и энергии. Прямо как я, — гордо заявил Чен. «Рана больше не болит?» Я спохватилась и полезла проверять. «Вообще-то, я уже давно исцелился». Демон с коварной усмешкой продемонстрировал совершенно целый бок. «Все, что мы делали после выброса твоей силы, исключительно по обоюдному согласию и удовольствия ради. Кстати, как насчет повторить?» Вместо ответа я закрыла неудержимо краснеющее лицо руками и попыталась отползти подальше. «Но разве от Чена скроешься?» Он хитро перевернулся, сплетая наши ноги. И вот я лежу в его руках, чувствуя спиной мощные и ровные удары сердца. Как умудрился нас еще и укрыть, ума не приложу. Магия, не иначе. Сверху опустилось стеганое покрывало, и меня потянуло в сон. «Опять перестаралась, пташка», — прошептал демон, и висок опалил беглый поцелуй. Пробуждение вышло уютным и спокойным, до тех пор, пока я не поняла, где именно лежу и с кем, и как. По-прежнему обнаженная, прижимаясь спиной к мужчине, при этом его член в наглую упирался мне точно между ягодиц. Стыдобище! Привычное уже, знакомое, почти обыденное. Зря про фейри ходят слухи, что они распущенные. Самые распущенные и бессовестные — это демоны, особенно лунные. «Не вертись, а то перейдем к делу прямо тут», — сонно проворчал Чен. «Я надеялся проявить благородство и подождать до свадьбы». «Подождать? Ты это так называешь?» Я попыталась обернуться, чтобы заглянуть в бесстыжие глаза, но потерпела сокрушительное поражение. Еще и сверху мощным бедром придавили, чтобы не трепыхалась. А упиравшееся в попу достоинство стало тверже и убедительнее. «Поверь мне, я сдерживаюсь, как могу», — прошептал мне в самое ухо демон. По шее поползли предательские мурашки, низ живота моментально потяжелел. Чен потрогал языком сережку на верхней части ушка, прокатил туда-сюда, потеребил следующую. Я прерывисто вздохнула. «Хочу, чтобы было все по правилам», — прерываясь на невесомый поцелуй, сообщил демон. «На шелковых простынях, в наших семейных покоях, не спеша, долго и в полной безопасности». На последнем слове меня как ведром ледяной воды окатили. Нас же убить пытаются, а я тут со своими эгоистичными поползновениями. «Прости, постараюсь тебя не провоцировать». Вместо того, чтобы довольно кивнуть, Чен от чего-то разозлился. «Ты меня провоцируешь уже тем, что рядом лежишь. Я не животное!» — рыкнул он. «И не буду набрасываться, не переживай. Я всего лишь тебя дразнил. Не принимай на себя вину всего мира, пташка. Это слишком тяжелая ноша. Окружающие тоже должны за что-то отвечать. Хотя бы за свои поступки». Оставив меня в недоумении, мужчина поднялся и принялся быстро одеваться. Утренние процедуры вышли скомканными и неловкими. Все-таки делать это в ведро я не привыкла, тем более в присутствии демона. Пришлось искать кустики неподалеку. С лошадьми и телегой все было в порядке. Трудяги гнедые выспались и весело похрустывали овсом в мешках. Мы тоже позавтракали, на скорую руку и почти в сухомятку. Воде в ближайшем источнике я не доверяла, от нее исходил странный запах. Демон его не чувствовал, но на слово мне поверил. До города уж потерпим как-нибудь. По словам Чена, мы доберемся туда уже к обеду, самое позднее – к вечеру. Караваны в этой местности ходят постоянно. Какому-нибудь да прибьемся. Он отличный воин, его в любой с радостью возьмут. Еще и выбирать будет. Заросшая землянка осталась позади. Прощальным штрихом я пустила ветви вьюнка по входной двери. Теперь найти вход практически невозможно. Внутри же колосится редчайший сорт мха. Карибу. Часть я успела собрать с собой и сейчас аккуратно раскладывала на мешках для просушки, подложив слой дерюги. Пока доедем, как раз проветрится. Ценнейший ингредиент для противопростудных отваров. Чен поглядывал на мою возню с улыбкой, но не мешал и не запрещал. Мне кажется, даже гордился немного тем, какая у него будущая жена хозяйственная. Из-за это я влюбилась в него еще чуточку сильнее. Телега медленно покачивалась в такт неспешной трусце гнедых. Я привычно впала в транс, отслеживая посторонних на дороге. Но кроме редких селян и таких же торговцев с поклажей никого не видела. Чен выбирал теперь самые оживленные тракты, и вскоре мы влились в настоящий поток странствующих торговцев и просто путешественников. Среди груженных мешками повозок попадались паланкины знати, сопровождаемые конной охраной и множеством пеших слуг. Я еще раз порадовалась. Отчасти тому, что еду с демоном не в качестве служанки, иначе мне пришлось бы плестись за телегой. Отчасти тому, что не отношусь к знати. Дамам положено трястись в тесных кабинках, где сидеть можно, лишь подобрав под себя ноги, и уже через пару часов становится ужасно душно. Они еще и одноместные чаще всего, не поболтать ни с кем. Скучища. Из транса я вышла. В присутствии такого количества людей отслеживать отдельных очень сложно. Силы быстро закончились. Зато смотреть на проплывающие облака оказалось почти так же увлекательно, как наблюдать за путниками. Чен тоже не терял времени даром. Приглядывался к караванам, мимо которых мы проезжали. Вереницы разномастных кибиток выделялись в общем потоке тем, что двигались одна за другой, как привязанные. Частенько их действительно соединяла веревка, или же вожжи лошадей наматывали на колышек, вбитый на заднем бортике телеги, чтобы никто лишний не вклинился, а свой не потерялся. Момент, когда демон определился с выбором, я уловила. Он потянул на себя поводья, заставляя гнедых сбавить шаг. Лошади давно уже не рысили. В плотном движении это невозможно. Еще наедешь на какого пешехода, разбирайся потом. Слишком близко Чен не подбирался, чтобы не нервировать охрану, но держался за подходящим караваном. Вскоре показался город, и я поняла, что виденный мною недавно Юлифэн не более чем крупный поселок. Защита Тяньшу впечатляла. Стены из крупных серых кирпичей вздымались выше столетних деревьев. Выступающие башни соединяли защищенные бортами переходы, с которых ощетинились копьями стражники. Империя не воевала уже долгие годы, но воины бдили. Не забывали ни о вольных степняках, ни о мятежных островитянах, ни о мечтающих отделиться северных провинциях. Про соседей, нагов с пустынного юга, вообще молчу. Те, несмотря на вековой давности мирный договор, не брезговали и путешествующих в одиночку купцов ограбить, и рабов угнать из приграничных земель. Разумеется, если их правителю, Нагараджи, жаловались на произвол, он делал круглые глаза, что в змеином исполнении наверняка выглядело устрашающе, и заверял послов, что разбойников и преступников непременно истребят. Обе стороны знали, что он врет, да сделать никто ничего не мог. Увы. Караван, за которым мы следовали, остановился. Чен тоже натянул поводья. Гнедые недовольно всхрапнули. «Кто ты такой и почему едешь за нами?» – строго вопросил подъехавший глава охраны. Крепкий мужчина довольно преклонных лет, с многочисленными шрамами на лице и всех открытых участках кожи. Видно, что не одну битву прошел. Опытный. Вот и демона сразу заметил и заподозрил неладное. Купцы высунулись из кибиток и свесились с телег, с любопытством наблюдая за неожиданным представлением. «Товар везу в Линмиш», – степенно ответил Чен. Не торопясь, с достоинством, всем своим видом демонстрируя, это он снисходит до разговора с наемником. Ему вообще ничего не нужно, просто мимо проезжал. Ох уж эти торговцы и их заморочки.